У окна. К окну приникнув головой, я поджидал с тоскою нежной, чтоб ты явилась и с тобой помчаться по равнине снежной. Но в блеск сокрылась ты лесов, под листья яркие банана, за серебро пустынных мхов и пыль жемчужную фонтана. Я видел горный поворот, где снег стопой твоей встревожен. Я рассмотрел хрустальный грот, куда мне доступ невозможен. Вдруг ты вошла, я все узнал, смех на устах, в глазах угроза. О, как все верно подсказал мне на стекле узор мороза. 1871 год.